Они снова повторили слова приветствия. Те трое, слегка замявшись. В предрассветных сумерках Симон не мог разглядеть выражение их лиц, но ему почудилось, что он читает на них смесь неуверенности, смущения и недоброхотства. Он тотчас объявил: «Я возвращаюсь из Дюфрина, свояк. Я слышал, что ты ездил на юг». Эрлин стоял, держа за седельную луку и глядя в землю. «Ты ехал быстро», — добавил он, как бы для того, чтобы нарушить тягостное молчание. «Нет, постойте», — остановил Симон юношей, которые тронули было лошадей. «Вы тоже должны услышать, что я скажу. Печать, которую ты видел на письме, Гаута, принадлежала моему брату. Ты был вправе считать, что они худо сдержали клятву, данную твоему отцу, и Гюрдары, и другие вельможи, приложившие печать их грамоте, которую твой отец намеревался отвезти в Данию принцу Хокону». Мальчик молчал, потупив глаза. Эрлин проговорил: «Об этом ты верно не подумал, Симон, когда потребовал объяснения от твоего брата. Я дорого заплатил за безопасность Гюрда и других моих соумышленников. Я отдал все, что имел, кроме имени честного и твердого в своем слове человека. А ныне Гюрдары, наверное, думает, что я недостоин этого имени». Симон пристыженно понурил голову. Об этом он и в самом деле не подумал. «Ты мог остеречь меня, Эрленд, когда я сказал тебе, что поеду в Дюфрин. Ты сам видел, что я себя не помнил от ярости, когда ускакал с твоего двора. Разве мог я тогда рассуждать хладнокровно или давать тебе советы? Я тоже потерял тогда голову, Эрленд. Знаю. Но я думал, ты опамятуешься за время долгого пути. Да ведь если б я и попросил тебя не говорить с братом, я все равно выдал бы тайну, которую свято поклялся хранить». Симон молчал. Сначала ему показалось, что Эрленд прав, но вдруг в нем вспыхнуло возмущение. «Да нет же, Эрленд городит вздор! Неужто он должен был молчать и сносить, что Кристин и дети подозревают его в подлости?» Он тут же высказал это с изрядной запальчивостью. «Я ни словом не обмолвился об этом ни матери, ни братьям», — сказал Гаута, повернув к мужу тетки свое прекрасное чистое лицо. «Но все же они узнали об этом», — упрямо возразил Симон. «После того, что случилось в тот день у меня в усадьбе, мы должны были доискаться до правды. Твой отец мог наперед знать, что дело примет такой оборот. Ты сейчас еще очень молод, друг Гаута. А в те поры, когда тебя замешали в этот тайный сговор, ты был совсем дитятей». «Я думал, что могу положиться на родного сына», — пылко возразил Эрленд. «Для меня и не оставалось выбора. Не отдай я письмо Гаута, его отобрал бы при обыске воевода короля». Симон решил, что длить споры бесполезно, но все-таки, не удержавшись, сказал: «Мне стало неприятно, когда я понял, что думал обо мне мальчик эти 4 года. Ты всегда был мне люб, Гаута». Тронув коня, юноша подъехал ближе к Симону и протянул ему руку. Симон увидел, как лицо его потемнело во мраке, и понял, что он покраснел. «Простите меня, Симон!» Симон сжал руку мальчика. Гаута порой так походил лицом на деда, что Симона просто оторопь брала. Правда, Гаута был слегка колченок и невелик ростом, но зато он отлично держался в седле и на коне выглядел красивейшим юношей, которым по праву могло гордиться отцовское сердце. Теперь они все вчетвером направились к северу. Юноши опередили отца и дядю, и когда они удалились на такое расстояние, что не могли подслушать разговор старших, Симон сказал: «Послушай, Эрленд, по моему разумению, ты не вправе винить меня за то, что я поехал к брату и потребовал от него всей подноготной об этом деле. Но я согласен, что у тебя и Кристин была причина таить на меня обиду. Когда я услышал эту...» — он замялся, подыскивая слово — «эту диковинную весть, когда Гео ты сказал насчет моей печати, я не стану отпираться, что подумал. Вам должно было показаться, что я подумал то, что не должен был думать, сохраняя хоть каплю здравого смысла. Поэтому я понимаю, что ты должен таить на меня обиду. Кони месили ногами грязный снег. Эрленд помедлил с ответом, но когда заговорил, голос его прозвучал вполне мягко и дружелюбно. Ты не мог подумать ничего другого. Каждый на твоем месте решил бы, что я... Да нет же, я должен был понять, что это невозможно. С мукой в голосе прервал его Симон. Немного погодя, он спросил, «Неужто ты думал, что мне было известно насчет моих братьев, что я ради них старался выручить тебя?» «Полно, что ты?» — удивился Эрленд. «Я знал, наверное, что ты ни о чем не подозреваешь. Сам я ни слова тебе не сказал, это я хорошо знал. А что братья твои будут держать язык за зубами, на это я тоже мог положиться». Он тихонько засмеялся. Потом снова стал серьезным. «Я знал, — добавил он мягко, — что ты помогал нам ради нашего тестя по своей доброте». Симон продолжал путь, не говоря ни слова. «Ты, верно, сильно разгневался тогда? — спросил он после короткого молчания. — Еще бы! Но когда я остыл и поразмыслил, я понял, что другой догадки ты и не мог найти». «А Кристин?» — спросил Симон еще тише. «Кристин!» — Эрленд снова засмеялся. «Ты ведь знаешь, она не терпит, когда меня поучают другие, а не она сама. Она, видно, считает, что отлично справляется с этим без чужой помощи, вот так же и с нашими сыновьями. Сохрани меня, Бог, если мне иной раз вздумается выговорить им, но будь покоен, я ей растолковал». «Растолковал?» «Ну да, со временем я заставлю ее понять. Ты ведь знаешь, Кристин, когда она одумается и вспомнит, каким верным другом ты нам был, тогда...» У Симона сердце зашлось от обиды и негодования. «Нет, это чудовищно. Эрлин думает, что на все случившееся можно просто-напросто махнуть рукой». В бледном свете луны лицо Эрленда дышало глубоким умиротворением. Голос Симона срывался, когда он проговорил. «Прости меня, Эрленд, я сам не пойму, как мог поверить. Да я же сказал, с легким нетерпением прервал его тот, что я отлично понял. Ничего другого и не могло прийти тебе в голову. Дорого бы я отдал, чтобы безрассудные дети не произнесли тогда эти слова», — пылко сказал Симон. «Я тоже... Гэут еще ни разу не получал такой трепки. А все пошло от того, что они заспорили о своих далеких предках. Рейдери, Бирки Бейни, короле Скюлли, епископе Николаусе...» Эрленд покачал головой. «Но выкинь же все это из головы, свояк. Чем скорее мы забудем об этом, тем лучше». «Я не могу забыть». «Полно, Симон». Это было возражение, беззлобное недоумение. «Не принимай это так близко к сердцу». «Я не могу забыть это, слышишь? Я не такой хороший человек, как ты». Эрленд озадаченно взглянул на Симона. «Не пойму, о чем ты толкуешь?» «Я не такой хороший человек, как ты».